Вы когда-нибудь обращали внимание на то, с какой стороны пришиты пуговицы на вашей рубашке? С правой или с левой? Вы можете подумать, зачем я вообще задаю этот вопрос? Вроде бы у всех рубашек должны быть пуговицы на одной стороне. Но это далеко не так. Мужские рубашки застегиваются справа налево, а женские слева направо. Точного ответа, почему так сложилось, никто не знает. Но есть несколько любопытных версий. Самое популярное связано со слугами. Раньше знатные дамы сами не одевались, им помогали служанки. Поскольку большинство людей правши, пуговицы на женской одежде пришивались слева, чтобы помощнице было удобнее застегивать их правой рукой. Мужчины же, по этой версии, одевались самостоятельно, поэтому их пуговицы располагались справа, для удобства самого владельца. Правда, многих аристократов тоже одевали слуги, но традиция у них оставалась другой. Есть еще одна версия – зеркальная. Дамы любили любоваться собой, и портные делали застежку такой, чтобы в отражении зеркала она смотрелась более привычно. Существует и более практичное объяснение. Женщинам было удобнее кормить ребенка, держа его на левой руке, и расстегивать пуговицы правой. Самая убедительная версия – это версия оружейная. Мужчины носили шпаги и сабли на левом боку, чтобы правой рукой быстро выхватывать оружие. Если бы пуговицы были слева – они бы просто цеплялись об клинок. Женщины оружие не носили, поэтому для них была выбрана левая сторона, просто потому что так исторически сложилось. А может быть, все это вообще лежено глубокого смысла и просто дань старинной традиции, которую кто-то однажды придумал, а остальные ее подхватили. Так или иначе, теперь, глядя на рубашку, вы точно знаете: правая сторона мужская, левая женская. И кто знает, может быть, через 100 лет эту традицию отменят, но пока застегиваемся мы так, как завещали предки.